По сути танта, это самурайский нож, но никогда не говорите ничего подобного в обществе самурая, а то он вас того, и на заднем дворе прикопает, ага. Танта, вспомогательное оружие, предназначенное для добивания противника, отрезания его головы или харакири. Ну, по крайней мере это верно для классических самураев. Для шиноби же все несколько иначе. Ниндзя привыкли драться на близкой дистанции, и для этого танта так же хорош, как и кунай. Ну, его почти невозможно метать, но этого и не требуется. В опытных руках этот очень короткий меч может творить самые настоящие чудеса. А уж если он сделан из чакропроводящего металла. Эх, ладно, это тема для отдельного разговора. Вернемся к нашим баранам. Найти Минато удалось довольно быстро. Он как раз решил потренироваться в метании кунаев. Выставил себе мишени на разном расстоянии, он перемещался от точки к точке и метал ножи. Получалось у него недурственно, но даже не это меня впечатлило. Для своего возраста он двигался быстро, очень даже быстро, я бы сказал. Нет, я помню, что в будущем его будут называть «желтой молнией Канахи», но там ведь его скорость была завязана на каком-то мудренном фуиндзюцу и специальным кунаем. Тут же он просто очень быстро перемещался от позиции к позиции, метко метая обычные кунай. Странно, в какой-то момент он остановился и повернулся в мою сторону. «Это ты, Яхика?» – расслабился блондин. «Ты меня напугал, ха-ха». «В самом деле?» – скептически поднимаю бровь, но потом мотаю головой. «Неважно, нам нужно поговорить». «Конечно, я как раз хотел сделать перерыв», – улыбнулся он, чем заставил меня в очередной раз скрипнуть зубами. «Это его улыбка?» Выглядит подозрительно искренне. Что именно ты хотел обсудить? Глава 22. Минато Намикадзе всегда твердо знал, чего хочет достичь. Нет, он знал, что сделает это. Станет Хокаге. Да, это только вопрос времени, таланта и старания. Последние два качества у него имелись в изобилии. Он знал, что немного отличается от своих сверстников еще столько, сколько себя помнил. Но в отличие от других, природных гениев, он никогда не зазнавался, никогда не поднимал нос. Минато с радостью общался со всеми встречными, невзирая на их положение в обществе или способности. Единственное, что он терпеть не мог, так это тех, кто сам вел себя надменно. Мальчик вырос сиротой, он почти не помнил своих родителей. Жизнь в детском приюте заставила его серьезно задуматься над своим будущим. Имея проницательный разум, он быстро установил свои сильные и слабые стороны, просчитал возможное будущее в тех или иных условиях и решил, что если уж он родился в одной из скрытых деревень и имеет неплохие, мягко говоря, успехи на занятиях физической культурой, то тут только одна дорога. Он поступит в академию, закончит ее, прилагая максимум усилий, чтобы привлечь внимание талантливого именитого сенсея. Да, говорили, что этот процесс полностью случайный, но Минато не верил в подобное. Лучшим достается лучшие. Это закон этого мира. Плохой или хороший, но закон. Так уж получилось, что поступить в Академию ниндзя удалось только в возрасте 9 лет. Слишком поздно, но в этом не было его вины. Случайности не случайны, ведь Минато удалось закончить школу для маленьких ниндзя буквально за один год, потрясающее достижение, на которое обратил внимание ученик третьего Хокаге, несколько эксцентричный молодой джонин по имени Джирая. Ожидания Минато полностью оправдались. Да, на тот момент его сенсей еще не имел своего имени, но это и не важно. Главное, что, как и он, Джирая был простым талантливым ребенком, а не надменным членом какого-то старого и влиятельного клана. Жизнь преподнесла приятный сюрприз, и молодой Намикадзе решил выложиться на полную, чтобы впечатлить наставника. Было несложно просчитать характер последнего, и это дало свои результаты. Джирая проникся способностями Минато и по сути сделал его своим персональным учеником. Это значило, что его обучали не просто на совесть, а буквально делились с парнем своими самыми тайными и сильными способностями. К сожалению, обучение не продлилось слишком долго. Вторая мировая война нарушила все планы. Джирай отправился на фронт, оставив слишком молодых для подобного учеников дома. Тем не менее, прощальный подарок сенсея был поистине впечатляющим. Он дал возможность Минато подписать контракт с жабами. Звучит не очень, до того момента, пока вы не встретитесь в бою с этими зелеными монстрами размером с гору. Специальный вид жаб посыльных помогал учителю и ученику держать регулярную связь друг с дружкой, так что Минато не остался совсем уж за бортом. Время шло, и молодой, светловолосый блондин, что одним своим видом влюблял в себя все встречных девчонок, совершил свой первый подвиг. Спас принцессу, конечно же. Он давно тайно восхищался Кушиной Узумаки. Ее шикарные, Темно-красные волосы снились ему в некоторых пикантных снах. Хаем, возможно, черновики некоторых книг, которые присылал ему Синси, все же оказали свою тлетворную роль. Да, когда Кушину похитили, волей случая он узнал об этом одним из первых и незамедлительно отправился на ее поиски. Противники не оказались слишком уж сильными, но зато они просто мастерски умели скрывать свою чакру, ну и саму Кушину как-то экранировали, что было непросто. Все же ее чакра для любого маломальски опытного сенсора сияет словно маяк в темную ночь. Минато знал, что Кушина умная девочка и быстро обнаружил след из красных волос, которые она, незаметно для похитителей, отрывала и бросала на землю. Последовав по этому пути, он быстро расправился с вражескими ниндзя. Его первое сражение, но мальчик, которому едва исполнилось 14, показал настоящий класс, когда легко победил тройку шиноби. С этого момента его жизнь стала более насыщенной. Встречи с Кушиной, как это ни удивительно, стали дополнительным стимулом для того, чтобы мальчик начал тренироваться еще усерднее. Потому что он уже решил для себя, что свяжет свою жизнь с этим милым, но несколько страшным в гневе алым цветком. А раз так, то должен стать еще сильнее, чтобы не только себя, но и свою возлюбленную защищать от всех невзгод этого сурового мира. Учитель, или вернее, его теневой клон заявился весьма неожиданно. Поговорив немного, Джирай огорошил ученика тем, что хочет забрать его с собой куда-то в страну дождя. До Минато доходили слухи о том, что учитель обучает там каких-то новых учеников, да и сам он в письмах этого не отрицал, хотя тему и не заострял особо. Молодой Намикадзе не был особенно обидчивым малым, и он прекрасно понимал, что движет его сенсеем. Рано или поздно он должен был найти кого-то столь же или даже более искусного, нежели сам блондин. Это несколько ранило чувство мальчика, тут не о чем говорить, но все же не так сильно, как могло бы показаться. Слова Джирая и перспектива отправиться в путешествие вызвала в его душе неслабый раздрай. Раньше он был бы только рад увидеть своими глазами новую страну, что-то кроме вечных гигантских деревьев, впитать в себя мудрость и науку учителя, что еще молодому шиноби. Вот только сейчас, когда в его жизни появилась Кушина, все несколько изменилось. Он не хотел ее оставлять. Это было глупое чувство, и рациональная часть его мозга понимала это, но сопротивляться этому чувству было очень трудно. Хорошо, хоть давать немедленный ответ не требовалось. Клон сказал, что Джирай отправляется на миссию и вернется только через месяц. Потом, где-то через недельку, он случайно встретился с третьим Хокаге. Нет, глава их деревни и раньше славился тем, что любил толкать речи перед юными шиноби, или тем, что одинаково ровно относился как к представителям кланов, так и к бесклановым бойцам. Уже одно то, что из тройки его знаменитых учеников только одна принадлежала к именитому клану, уже о чем-то говорит. Но Минато умел анализировать доступную информацию и делать на ее основе потрясающе верные выводы. Третий не подвел. Немного походив вокруг да около, он упомянул о том, что знает и совсем не против намерений Джирая забрать юного ученика в путешествие. Более того, третий огорошил известием, что Кушина тоже может отправиться вместе с ними. Это еще не точно и все такое, но тем не менее, Каге не может бросаться словами на ветер. Честно говоря, Минато был рад, но в то же время понимал, что ввязывается в какие-то политические игры намного выше его скудных возможностей. Хотя почему ввязывается, его просто перед фактом ставит. Пообещав себе обязательно разобраться во всех тех странностях, что происходит вокруг его Кушины, он несколько успокоился. Неважно, какую игру ведет третий, в любом случае сделать с этим он почти ничего не может. Остается довериться опыту и силе своего сенсея. Джирая несколько задержался. По слухам, он выполнял некую очень сложную S-ранговую миссию, чем заслужил себе еще немного авторитета среди деревенских жителей, но подробности, ясное дело, никто не знал. Отдохнув несколько дней, он прошелся по магазинам, забрал Минато, Кушину, и заставил их залезть в пасть к жабе. Красноволосая девочка от подобного не слабо так удивилась, но Минато быстро ее успокоил, так как о подобных фокусах призывных жаб кое-что знал. Наружу они выбрались уже за пределами страны огня. Путь к дождю был не слишком длинным, но весьма познавательным. Минато и Кушина могли воочию увидеть, на что похожа война, даже если последняя идет к своему закономерному окончанию. К одиноко стоящему домику вблизи разрушенной распределительной подстанции они подошли на вечер шестого дня путешествия. Дома никого не оказалось, но отсутствию учеников Джирая не сильно удивился. Было видно, что Саннин доверяет им и не волнуется, если его новые подопечные самостоятельно путешествуют в подобных местах. Они встретились на следующий день. Честно говоря, Минато едва смог скрыть удивление, когда понял, что эти ребята, один парень и двое девушек, совсем еще юны. Самой старшей из них, возможно, исполнилось 10, да и то не факт. Конечно же, он сразу обратил внимание на красноволосую девочку, что прятала глаза за защитными, затемненными очками. Опознать в ней возможного члена легендарного клана Узумаки было несложно, все же именно за такие, но куда более длинные волосы. Он и обратил свое внимание на скромную девочку из своего класса, которую задирали другие. Теперь оговорки третьего стали обретать смысл. Старик не просил ничего конкретного и очень мягко намекал на то, что было бы хорошо, если он и Кушина подружились бы с новыми учениками Джирай. Хаем, может быть, он задумал возродить клан в пределах стен Конохи? Даже если большая часть их знаний об фуиндзюцу потеряна, эта жгучая, бурлящая чакра, что течет в их исцече, стоит того, чтобы сделать попытку. Шиноби с большим запасом чакры не помешают ни одной скрытой деревне. Прошло несколько дней, Минато и Кушина пытались обжиться на новом месте. Кроме того, мальчик решил, что даже несмотря на слова третьего, установить дружеские отношения с новыми знакомыми будет полезно просто для положительного климата внутри их небольшого детского сада. Потому он искренне пытался подружиться с ребятами. С рыжеволосым парнем по имени Яхика было сложнее всего. Эта юная копия их сенси отличалась поразительной подозрительностью. Кажется, Яхика почему-то не взлюбил его с самой первой встречи. Может быть, все же заметил капельку недоумения и удивления, что Минато не смог скрыть. Конан тоже оказалась сложным орешком. Казалось, лично она не испытывала к новым людям никакого предубеждения, но подсознательно копировала поведение Яхика и держалась с Минато весьма прохладно. Нагата, та самая девочка с красными волосами, с одной стороны казалась более легкой целью для наложения дружеских мостиков, но в то же время была невероятно стеснительной и потому предпочитала убегать каждый раз, когда Минато пытался завязать разговор. Чтобы слегка выпустить пар разочарования, голубоглазый парень решил немного потренироваться в метании кунаев. Тренировки всегда прочищали его разум. Вот только в этот раз он все никак не мог понять, что делает не так. Обычно хватало просто милой искренней улыбки, чтобы расположить к себе как минимум представительниц прекрасного пола. С парнями нужен был несколько иной подход, но тем не менее, тоже довольно неплохо получалось, тут же словно об глухую стену биться. Внезапно он ощутил огонек чакры, что расположился за его спиной. Только обернувшись назад и приготовив кунай к броску, он понял, что это Яхика. Уф, ему нужно поскорее привыкнуть к особенностям чакры новых знакомых, чтобы избежать подобных конфузов в будущем. «Что именно ты хотел обсудить?» – спросил Минато после небольшого приветствия. Яхика смотрел на него предельно серьезным взглядом, таким, что если бы обладал каким-то дадзюцу, то Минато следовало уже начинать бояться. «Знаешь», – наконец произнес он, – «человек прямой, и обычно не люблю все эти словесные игры еще больше, чем чайные церемонии. Потому спрошу прямо, какого биджу ты подбиваешь клинья к Конан и Нагата?» Растерянно выдал Минато. «Что? Я не... Тебе что, Кушины мало? Хочешь себе гарем организовать или как?» Слова рыжеволосого парня казались настолько абсурдными, что Минато попал в редкую ситуацию, когда тратил больше времени на их обработку и просто не успевал с ответами. «Яхика, я не понимаю». «Да что тут понимать?» – воскликнул парень. «Не знаю, в какие именно игры ты играешь, но запомни следующее. К моим подругам не лезь, понял, иначе тебя даже Джирая не найдет. Эй, постой, я не...» Минато закрыл рот, потом глаза и несколько раз глубоко вздохнул. После этого, немного успокоившись, спокойно произнес: «Яхика, послушай, я не подбивал клинья к твоим подругам. Мне на самом деле кроме Кушины Тян больше никто не нужен». Парень лет 7, максимум, посмотрел на него гневным, но очень внимательным взглядом. Спустя парочку длинных секунд взгляд несколько смягчился. «Тогда что это было?» – спросил он. «Не знаю, как у вас в Конохе, но по моим меркам ты слишком настойчиво искал разговора с ними». Только и нашелся с ответом Минато. Действительно, возможно, он несколько перестарался. Привыкший, что его игнорируют, он несколько вышел из привычного шаблона поведения и стал вести себя странно. «Прости, ха-ха, но вспомни, я и с тобой хотел поговорить, Хаем», — произнес Яхика, припоминая прошедшие дни. «Верно, так значит, да я просто подружиться хотел», — сокрушенно воскликнул Минато, когда понял, что еще секунда или две и Яхика додумает что-то не то. Совсем не то. Просто подружиться, скептически спросил Рыжий. Да, мы ведь ученики одного сенсея, некоторое время нам предстоит жить под одной крышей. Было бы плохо, если бы мы держались своих привычных компаний и не разговаривали друг с дружкой или что-то в этом роде. Я уверен, что если Джирая взял вас троих в ученики, то я как более старший, должен предпринять первые шаги для того, чтобы наладить товарищеские отношения. Точно, сощурив глаза, все еще неубежденно спросил Яхика, но потом не выдержал и рассмеялся. Ха-ха-ха, ладно-ладно, верю. Прости за мою реакцию. Просто кроме Джирая мы за последние полтора года, а то и больше почти ни с кем не общались. Видимо, мои социальные навыки деградировали, хех, не успев полноценно развиться. Фух, я рад, что мы, наконец, поняли друг друга, расслабился Минато, и действительно имел в виду то, что сказал. Он понятия не имел, что задумал третий, отправив его и Кушину сюда, но ученики одного сенсея в первую очередь должны быть верными именно ему. Хаем, если ты уж так активно хочешь подружиться, задумчиво произнес Яхика, знаю один прекрасный способ. Какой же? Тренировка. Поначалу я думал, что на данном этапе Минато ни на что путное не способен. Это в будущем он создаст Расинган, который я и так уже спер у его канонной версии, и в том же будущем он разработает вторую свою легендарную технику летящего бога грома, или как там эта штука называется. Тем не менее, увидев его тренировку, я понял, что несколько ошибался. Да, пускай свои коронные приемчики он еще не создал, но зато на базовом уровне он весьма неплох. Та же скорость, с которой он перемещался по импровизированной тренировочной площадке, тоже метание кунаев. Нет, последнее мне ни к чему, и сам натренирую рано или поздно. Но вот узнать, как он стал таким быстрым, это уже похоже на реальную цель. Может показаться, что я такой корыстный малый, что дружит с кем-то только если видит в этом выгоду, но на самом деле это не совсем верно. Я еще ведь и оплачивать за чужую помощь люблю. Тот же Джирая подтвердит. Ха-ха, ладно, шутки в сторону. Допустим, на первых порах я поверил парню в том, что он реально просто подружиться хотел и немного перестарался. Если он действительно окажется хорошим парнем без всяких «но», то я попрошу прощения. Ну и действительно научу, помогу Минато быстрее освоить Расинган. Уверен, Джирая и сам сделает это, но при мне не станет. Это довольно мощная техника, пускай я все еще не раскачал ее до действительно серьезного уровня, но тем не менее она должна в конце концов легко превзойти усиленную чакрой мощь. Учить подобным секретам принято только личных учеников, которым полностью доверяешь и в которых уверен на все 100. Может быть, если Минато изучит Расинган раньше, если он не потратит на его разработку несколько лет, как было в каноне, и если займется чем-то другим, то успеет прокачаться сильнее, и в будущем не допустит, что его сын станет круглым сиротой. Нет, так-то я и бы не прочь лично помочь, но это дело будущего, кто его знает, как там все обернется. Планировать что-то на года вперед — это только шинигами смешить. Эй, ты как там? Спрашиваю. Отдохнул уже? Минато посмотрел на меня затравленным взглядом и произнес что-то невнятное. Хех, какой-то он нежный. Нет, скорость у него действительно потрясающая, но вот выносливость хромает. Хотя, по сравнению со мной у всех она не очень. Но тут дело скорее не в самой характеристике, как в скорости восстановления. Я просто чертова имба в этом отношении. Десяток минут и я снова могу продолжать тренировку, даже если раньше просадил шкалу выносливости до самого нуля. Те же Конан и Нагата или имеют врожденную высокую выносливость, или же попросту привыкли к моему темпу за это время. Конечно, они все еще не могут со мной соревноваться в плане восстановления выносливости, но тем не менее не падают без сил спустя всего-навсего 2 часа усиленных интенсивных тренировок. Приятно видеть, что мои ученики не бездельничают, а занимаются совершенствованием, произнес Джирая, что неожиданно появился возле нас. Видимо, решил сделать перерыв в работе над расширением домика. Ну, а как иначе, старик? Самодовольно фыркаю, после чего мысленно хмурюсь. Как-то незаметно даже для самого себя я превратился в настоящего корейского геймера, которого ничего кроме прокачки не волнует. Непорядок. Как твои дела с ремонтом? Конан слишком требовательно, мигом погрустнел Джирая. Да доски плохо подогнаны, то ей цвет не нравится, то освещение плохое. Ладно, я чего пришел, то, помнится, ты хотел, чтобы я присмотрел тебе какое-то особенное оружие. Что получилось? С любопытством спрашиваю. Танта это хорошо, но запас карман не тянет. На самом деле только несколько кунаев средней паршивости, вздохнул старик. Оружейные магазины сейчас не могут похвалиться большими запасами, с полок все смахивают в первые же минуты. Лучше, чем ничего, но я тут приобрел одну штуку. Снимаю с пояса прикрепленный к пояснице танта и передаю на осмотр. Джирая долго вертит означенное оружие в руках. Минато, отошедший от нагрузок, маячит где-то рядом. Неплохой клинок, наконец выдает сенси. Тогда я кунай лучше девочкам отдам, им тоже тренироваться нужно. Звучит как хорошая идея, легко улыбаюсь. Что насчет остального? Почти все из вашего списка я приобрел, часть уже отдал Конан и Нагата. Вот остальное. Ко мне в руки перекочевало несколько запечатывающих свитков. Прятать в инвентарь при Минато не хотелось, потому я засунул их в один из подсумков. «Спасибо, благодарно киваю. Что насчет денег? Хватило?» «Ага», просто отмахнулся Джирая. «Судя по тону и потому что, он не отдает сдачу, совершенно не хватило. Ладно, деньги не проблема, мои клоны тут неплохо нагриндили, так что верну». Даже несмотря на какую-то странную уверенность Джирая, что учитель должен обеспечивать своих учеников. «На самом деле есть еще что-то?» Вдруг улыбнулся Сенси Тэ, полез в свой подсумок. Очередной свиток моя система тут же распознала как свиток навыка Ирьонин Дзюцу мистическая ладонь. А да детка, то, что доктор прописал в прямом смысле этого слова. Именно вот этой техники мне жуть как не хватало все это время. Исцеляющие Дзюцу. Настоящий мастхэв для любого волшебника. Даже если он не специализируется на лечении, то иметь слабую хилку обязан. Как назло, система упорно отказывалась выдавать мне подобный свиток навыка, хотя, говоря откровенно, я, наверное, и не встречал ниндзя-медиков в барьерах. Возможно, Цунади еще не провела свою реформу, где каждая команда ниндзя должна была иметь как минимум одного члена-медика. Следовательно, таких товарищей должны были держать под защитой, и они не так часто умирали. Спасибо. Искренне благодарю Джираю, и прячу свиток в подсумок. Старик немного хмурится, вероятно, не понимая, почему я сразу его не изучаю, но потом бросает короткий взгляд на Минато и хмурится еще больше. Благо он смог принять мое право на секреты и не стал ничего говорить. Некоторое время назад, две девочки, одна синеволосая, а другая красноволосая, издалека наблюдали за тем, как двое парней, один рыжеволосый, а второй блондинистый, на повышенных тонах о чем-то спорит. Временами они обменивались молчаливыми многозначащими, но только для них двоих взглядами. Наконец парни вроде бы сумели объясниться. До драки не дошло, и это было главное. Никто из девочек не хотел иметь дело с теми последствиями, что возникли бы в случае возможной стычки. Не то чтобы им было жалко этого Минато, но расстраивать сенсея не хотелось. Да и труп потом куда-то девать. Нет, так-то Яхика вполне может поместить его в свой инвентарь. Но все, когда конфликт был урегулирован, девочки кивнули друг другу и развеялись облаками тумана. Они тоже выучили технику теневого клонирования. Было бы глупо с их стороны не сделать этого. Настоящий Конан и Нагата, что все это время помогали Джирае в ремонте, словом и делом, обменялись слегка облегченными, но все еще напряженными взглядами. Наконец, когда Джирае решил сделать перерыв и пошел проверить мальчиков, а еще один клон Нагата и Чиби отвлекли Кушину, девочки смогли уединиться и серьезно поговорить. Яхика. Начало было Нагата и умолкла, не зная, как правильно оформить мысль. Ну, это было неудивительно, пожала плечами Конан. Хорошо, Нагата сглотнула. Значит, гарем, ты против? Чуть наклонила голову синеволосая. Эн нет, совсем нет. Быстро выпалила другая девочка, цвет ее лица сравнялся с таким у волос. Глава 23. Сегодня я бы хотел немного поговорить о сенсорах, произнес Джирая. Пятерка его учеников сидела полукругом перед своим сенсеем. Ну, в принципе да. Кушину, если уж на то пошло, теперь тоже можно назвать учеником Саннина. Круто. Выпалила подруга Минато. За неделю, что она провела в нашей компании, девочка перестала стесняться. Как вы все прекрасно понимаете, любой шиноби в той или иной мере может ощущать чакру других. Обычно, правда, не так хорошо, как хотелось. Большая часть ниндзя может чувствовать только особенно плотную чакру, и то в моменты, когда другой шиноби активно этой самой чакрой пользуется. Джирая несколько раз глубоко вздохнула, и даже самые слабые из нас в плане ощущений почувствовали его плотную чакру. Насколько я понимаю, из нашей юниорской компашки лучше всего с сенсорингом у Нагата, девочка буквально может видеть эту самую чакру, если ее взор не преграждают какие-то преграды. Это позволяет ей так быстро осваивать дзюцу и развивать связь со стихиями. В то время как большинство других шиноби похожи на слепых котят, что вынуждены толкаться в преграды носом, то Нагата буквально видит, что нужно делать, стоит ей только несколько раз показать это на своем примере. Следом за девочкой неплохой чувствительностью обладает Минато и ваш покорный слуга, Яхика. Да, мы с блондином все еще условно слепы и больше похожи, что просто слышим чакру. На самом деле описать это чувство словами довольно трудно, но аналогия примерно такая, да. Нам не так мешают преграды, но радиус нашего покрытия намного ниже, нежели у Нагата. Конан и Кушина чакру ощущают чуть хуже, чем мы, но в этом нет ничего плохого. Сенсоров чакры вообще довольно мало, и нельзя быть талантливым во всем. Некоторые шиноби умеют испускать направленные волны отрицательных эмоций, тем самым запугивая слабых противников, так называемое давление ки, продолжал вещать Джирая. Но это уже тема отдельного разговора. Существует множество разных техник для более совершенного чувства чакры, но основа основ – это обычная кончино дзюцу. Перефразируя слова Джирая, это обычная сенсорная техника. Он уже обучал меня некоторым основам раньше, когда понял, что у меня такое само по себе прорезалось. Система не записала эту технику как нечто отдельное, и мне только приходится догадываться, что это из-за того, что по сути речь идет о продвинутой, но прямой манипуляции чакры. У меня контроль немного повысился, как я усвоил основы, переданные Джирай, так что вывод сам собой напрашивается. Наверное, мне только радоваться нужно. И так уже этих техник задолбаешься крутить ползунок, даже если у тебя мышки нет, хех. Эта техника требует высокого контроля чакры и длительных специализированных тренировок, подтверждая мои мысли, продолжал Джирая. Тут сложно обойтись последовательность сложенных печатей. К тому же, чтобы использовать технику, шиноби должен войти в специальный медитативный режим. Нередко для этого все же приходится складывать как минимум печать концентрации и прикрывать глаза. Как понимаете, в бою использовать это не то что бесполезно, а попросту опасно. Именно поэтому сенсоры — редкие кадры среди шиноби. Джирая принялся втирать нам о дзюцу и прочих методах, с помощью которых даже шиноби без особых глазок могут на что-то большее, чем ощущение чакры в 10 метрах от себя. На удивление, тут все было еще прискорбнее, чем даже с фуин дзюцу на данный момент. Слишком мало сенсоров, слишком специфическое у каждого чутье. Буквально, одним нужно было закрывать глаза и концентрироваться, другим же было достаточно притронуться к земле или к дереву, чтобы через него ощутить чакру врагов или союзников. Также он вскользь упомянул, что существуют специальные, но довольно редкие и дорогие концентраторы, с помощью которых можно отслеживать цель по ее чакре на больших расстояниях. Мне почему-то вспомнился хрустальный шар, что раз или два использовал третий Каге для того, чтобы присматривать за Наруто или своим внуком. Ни в аниме, ни в манге я не помню, чтобы о принципе работы такого шара рассказывалось хоть сколь-либо подробно, так что не уверен, что верно все понял, да и не важно сейчас это. Получи я такой шарик в свои руки, тогда можно и гадать, а сейчас это бесполезно. Теперь что касается сути. Мне известно о парочке более продвинутых способов сенсоринга. Одним я владею лично, другой в принципе мог бы развить, но не вижу смысла. Слишком много усилий, а результат по сути один. Итак, в первую очередь метод, который я знаю только на практике. Если в двух словах, то шиноби должен особым способом настроить свою чакру, после чего посылать наружу из своего тела круговые волны. Анализируя отклик этих самых волн, можно понять и почувствовать чакру другого шиноби. Хм, похоже на сонар, или что-то такое. Интересно, я бы не отказался изучить что-то подобное. Но пока послушаем, что еще есть в ассортименте. Вторая техника несколько сложнее, но в то же время более надежная. По факту это даже не столько сугубо сенсорная техника, как такая особенная разновидность ниндзюцу, как барьеры. Суть в том, что ниндзя создает сферический купол вокруг себя. По сути, пользователь может обнаружить не только чакру, но даже то, если кто-то внутри этого барьера сдвинется с места или издаст какой-то звук. Следовательно, плюс в том, что можно обнаружить даже человека, что хорошо скрыл свою чакру. Минус этой техники – это скорость, с которой барьер разрастается, и дальность максимальной развертки – всего 10 или чуть больше метров, в зависимости от пользователя. Вау, а вот эта техника действительно выглядит очень любопытной. Понятно, что 10 метров – это не слишком много, но все же, то, что пользователь не может перемещаться во время использования техники, Это общий недостаток всех сенсорных техник. Стрик также поведал, что мечта всей жизни его учителя – это возвести что-то типа такого куполу вокруг Конохи. Так сказать, чтобы контрить всех злодеев типа похитителей Кушины в тот момент, когда они пересекут границу деревни. Вот только сделать что-то такое – это слишком глобальный проект, слишком сильно нужно модифицировать оригинальную технику. Джирайя создал клонов и принялся обучать нас новому дзюцу. Он сразу предупредил, чтобы мы не расстраивались, если не получится, все же вещь довольно специфическая. Ну, не для меня, конечно же, всего один заранее записанный стариком свиток и вот, пожалуйста, барьерная ниндзюцу. Метод образования купола 1 ур. Техника, при которой пользователь создает сферический барьер с пользователем в центре. Этот барьер действует как датчик обнаружения, позволяя обнаружить все, что двинется или издаст звук внутри этого барьера. Пользователь может расширять и сужать диапазон поиска. Барьер радиусом в 1 метр, плюс 0,5 метров за уровень навыка. Хах, похоже, сенси или сам недостаточно хорош в технике, или мне просто привалил маленький такой рейлик. Если математика меня не обманывает, на сотом уровне барьер будет иметь радиус в 50,5 метров, что намного круче, чем скромные 10. Следовало понять, что Джирайя не просто так начал этот урок еще в самом начале. Если других он учил более-менее стандартно в своем стиле, то в моем случае сразу же попросил сконцентрировать все усилия на прокачке нового навыка. Учитывая то, что первые уровни любой техники качались довольно быстро, и также то количество клонов, которых я мог сейчас создать и занять этим же самым делом, то ничего удивительного, что буквально спустя пару-тройку дней я достиг 19 уровня. После этого состоялся интригующий разговор. «Яхика, у меня будет просьба к тебе», – произнес старик. В последнее время он выглядел не очень хорошо. Я думал, что все дело в малом количестве сна. Когда мы все ложились, он отправлялся на прогулку, а когда просыпались, Джирайя уже бодрствовал. Он жевал какие-то стимуляторы, но все же полноценно поддержать на ногах даже такого сильного человека в течение 2 недель они не могли. «Слушаю», с любопытством поднимаю бровь. Старик отозвал меня от остальной гоп-компании, так что начался какой-то конфиденциальный разговор, а это всегда любопытно. «На какое расстояние ты уже можешь разворачивать следящий купол?» «Хм, 10,5 метров», свернувшись с системой, отвечаю. «В самом деле, это хорошо, да, хорошо». Саннин потер глаза, вокруг образовались довольно внушительные синяки. «Тогда, я бы хотел, чтобы начиная с сегодняшнего вечера ты каждый раз создавал 3-4 теневых клона и расставив их так, чтобы перекрывать зоны друг дружки, оставлял вокруг дома. Мозги внутри моей детской черепной коробки заработали на полную мощь. Клоны вокруг дома, поддерживающие сенсорные барьеры? Хм, ну по сути в этом нет ничего сложного. Для меня, разумеется. Для обычного ниндзя запинка произошла бы еще на моменте создания клонов. Я уж молчу о том, что если оставить сразу 4 таких товарищей на целую ночь, то когда они развеются, оригинал получит хреновую кучу не только опыта, но и воспоминаний. Даже если они будут однообразными, нормальный разум такого не выдержит. Но разум игрока – вполне. Вот только зачем это нужно? Нет, не так, защитный периметр, ясно для чего. Но обычно ограничиваются созданием ловушек, распределением дежурств на ночь и прочее. Видимо, Джирайя думает, что этого будет маловато. Из этого следует, что он боится не случайно забредшего на эту территорию Генина, или даже Чунина, а кого-то посерьезнее. Вот только кого, война идет на спад, сейчас могут происходить только редкие пограничные стычки, по сути наша страна уже давненько так прекратила быть полем сражения, тут просто неоткуда взяться сильным противником, нет им тут что делать. Значит, Кушина, медленно произнес я, наблюдая, как на усталом лице Саннина появляется грустная улыбка, все дело в ней, верно? Почему ты так думаешь? Джирайя не пытался юлить или отнекиваться, ему было действительно любопытно, почему я пришел к таким выводам. Вот только говорить ему о том, что я знаю о Биджу внутри нее, нельзя. Сложно будет объяснить. Ты сам говорил, что ее пытались похитить. Узумаки действительно ценится, особенно сейчас, когда водоворота больше нет. Но ей всего 13 или 14. Она не может быть мастером фуиндзюцу. Следовательно, дело не в этом. Что-то в ее чакре. Она слишком агрессивная. Слишком плотная, вернее даже не так, у нее словно две чакры, одна похожая на ту, что у Нагата, а другая, это та, которую я описал. Кто она такая, не могу сказать, из-за нее ты ждешь, что на нас рано или поздно нападут, произнес я, не хотелось сильно давить, так как по сути в ответе я не нуждался, но также было бы странно, если бы я просто промолчал. «Это не мой секрет», — вздохнул Джирая. «Да, я ожидаю, что нас найдут, но если ты поможешь мне заметить непрошенных гостей на подходе, я гарантирую, что не только остановлю их, но также защищу всех вас». «Ладно», — пожимаю плечами. «Ты втягиваешь нас в какие-то опасные игры, но ты наш сенсей, старик. Я верю тебе и сделаю все, что в моих силах». «Спасибо, Яхика». Тяжелая морщинистая рука легла мне на голову. «Давай только без этих телячьих нежностей», — фыркаю. «Так мне в любом случае нужно технику качать. Если раньше я думал, что знаю, что такое мотивация, то теперь было вполне очевидно, что ни хрена я в этом деле не понимал. Одно дело жить в опасном мире и знать, что рано или поздно из своей тюлечки может вылезти жуткая богиня кроликов и навалять всем звездюлей, а другое понимать, что за тобой реально уже отправили зондеркоманду, а может быть и не одну. Ну не за мной, конечно, но от этого легче не становится. Если Джирая все это затеял, то он реально уверен, что по наши души придут. Обдумывая все это на трезвую голову, я пришел к выводу, что нечто подобное он, а возможно его учитель, третий Хокаге и планировали. Это нападение на Кушину, ну нельзя так просто взять, прийти в чужую скрытую деревню и умыкнуть у них малолетнюю джинчурики. Нет, в аниме там еще и не такое случалось, но мы-то в реальном мире живем, не могут тут такие филы случаться, верно? КХМ, ладно, оставим эту тему. Я к тому, что Хирузин, скорее всего, специально это устроил, чтобы выманить новых нападающих и попробовать выявить их сообщников внутри листа. Хороший руководитель в моей голове где-то так бы и поступил, только бы еще группу прикрытия отправил с учеником. Хрен его знает, может последние где-то поблизости и прячутся, но я их не заметил. Возвращаясь к нашим баранам, теперь, получив очень важную цель в жизни, я всерьез занялся прокачкой сенсорного барьера. Забросил почти все остальные направления, тупо делал только это. С помощью клонов, конечно же.